Часть вторая. Иван Артамонович еще долго просидел у своей невесты, пил черносмородиновую наливку и строил планы своей будущей женатой жизни. «Лошади у нас, Надежда Емельяновна, свои, и будем мы по воскресеньям и по праздникам в Невский монастырь и певчих слушать ездить. Обожаю хороших певчих». «Лучше же, Иван Артамонович, в оперу», — возражала Наденька. — И в оперу иногда съездим, но ведь это по вечерам. Насчет театров будьте покойны. В цирк, в оперу, в Александринский театр каждую неделю будем в театре. — Один раз в неделю мало, я два раза хочу. — Ну, два раза так два. Разве можно в чем-нибудь отказать молодой женушке? — И непременно, чтобы ложа была. «Да зачем же ложь-то, если нас двое?» «Ах, нет, вдвоем скучно. Я хочу, чтобы приглашать гостей». «Ах, Надя, Надя, ну что ты говоришь? Да ты должна за счастье считать, ежели ты будешь вдвоем с мужем», — перебила ее мать. «Да что вы, маменька, в компании веселее. По крайности, есть с кем словом перемолвиться». «Да ты с мужем-то и перемолвливайся». «Ну, что вы все, муж да муж, все одно и одно так и надоест, нельзя же глаз на глаз». «Ах, какие слова! Боже мой, какие слова! Простите, Иван Артамонович, это она от глупости, просто от наивности». «Верю, верю, дорогая Анна Федоровна, и представьте, эта простота требований в вашей дочке мне особенно нравится», — отвечал Иван Артамонович. «Я обворожен. Позвольте Надежде Емельяновне ручку поцеловать. Вот так. О, святая простота!» «Так ложу. И со знакомыми мы будем в театре. Вы позволите мне приглашать, кого я захочу?» — спрашивала жениха Наденька. «Да-да, есть о чем разговаривать. Распоряжайтесь, как хотите. Можете пригласить в ложу папеньку, маменьку». «Какой же мне интерес от папеньки и маменьки? Я хочу общества». «Надя, ну что ты мелешь? Какого такого общества?» «Пускай, — говорит, — пускай. Каждое ее наивное слово вливает мне бальзам в душу», — перебивал Иван Артамонович мать Наденьки. «Конечно же общество. Я хочу пригласить молодых людей». «Фу! Да ты хоть бы постыдилась! Какие такие у тебя молодые люди? Откуда? Мелит разный вздор, а Иван Артамонович, может, бог знает, что подумать». «Как какие? Например, Петр Аполлоныч». Лицо Ивана Артамоновича сделалось серьезно. «Это кто ж такой Петр Аполлоныч?» — спросил он. «Ей-богу, не знаю», — отвечала мать Наденьки. «По-моему, она просто бредит или дурачится». «Кто это такой, Петр Аполлоныч? Отвечай скорей!» — крикнула она на дочь. «А гимназист, с которым я играла в спектакле «Вспышку»?» «Гимназист? Ну, это не опасен!» — отвечал Иван Артамонович, превращая серьезное лицо в улыбающееся. «О, простота, простота! Ах, святая наивность! Можете, можете приглашать в ложу вашего Петра Аполлоныча. Но предупреждаю только тогда, когда у него будут отметки хорошие насчет учения». «Друг детства это, что ли?» — обратился он к матери Наденьки. «Ребенок», — отвечала та. «Мальчик». «Какой же ребенок, нежели он бреется? Ему 19 лет». «Да полно, полно. Не фантазируй, глупая». «Нет, я хочу, чтобы Петр Аполлоныч бывал с нами. Он бедный, а между тем так любит театр, что даже хотел уйти из гимназии и поступить в актеры. Иван Артамонович, я хочу, чтобы и его приглашали в ложу изредка». «Извольте, извольте, божество мое. Потом мы будем ездить на рысистые бега. Страх, как люблю лошадей». «А я боюсь лошадей. Послушайте, будемте лучше ездить в докторский клуб. Там студенты прелесть, как танцуют мазурку». «Можно и в докторский клуб, но бега бегами. А лошадей вам бояться нечего. Ведь вы ж будете сидеть за барьером, а лошади далеко. Разве вы никогда не бывали на росистых бегах? Не бывала, да и не хочу бывать. Ну, что такое лошади? Лучше же ехать клуб. То летом, а я ведь про зиму говорю. Да и зимой в яхт-клубе катаются на коньках из гор. Поверьте, Надежда Емельяновна, что, побывав на бегах, вы и сами пристраститесь к лошадям. Наконец, на ваше счастье, я буду ставить в тотализатор, и вы можете выиграть. А что это такое, тотализатор? Иван Артамонович объяснил. Ну, раза два-три в зиму извольте, я съезжу для вас, отвечала Наденька. Но за это вы должны меня раз в месяц на тройке прокатить в Аркадию или в Озерки. И опять, чтобы с нами была компания. Хорошо, хорошо, святая простота. Ох, как это мне нравится, когда она так наивно высказывает свои требования. Радостно воскликнул Иван Артамонович и прибавил. А сами же вы сейчас сказали, что боитесь лошадей, а тут вдруг проситесь кататься на тройке. На тройке я не боюсь. Да уж, хорошо, хорошо. Поеду я с вами и на бега, ежели вы будете катать меня на тройке. И вот еще что. Где мы летом будем жить, на даче? Божественная Надежда Емельяновна. У нас на петербургской стороне дом, та же дача. Сад такой, что и на дачах такого не бывает. Нет, я непременно хочу, чтобы в Павловске. Надя! Укоризненно покачала головой мать. Что, Надя? Лучше же сказать вперед, я давно о Павловске мечтаю. Даю вам слово, Надежда Емельяновна, что вы сами не уедете из нашего сада на Петербургской, вот как там хорошо. Да ведь тащище, музыки нет, а я желаю музыку. Извольте, извольте, каждое воскресенье и каждый праздник мы будем ездить на музыку или в Павловск, или в Аркадию, или в аквариум. Ну, это все не то. А за границу вы меня свозите? Все непременно. Как только можно будет взять мне со службы отпуск, сейчас и поедем. А скоро вы возьмете отпуск? Да, года через три можно будет взять. Я нынче весной брал отпуск. Фу, как долго ждать. Послушайте, так вы меня одну отпустите. Наймите мне компаньонку и отпустите. Иван Артамонович замялся. Помилуйте, зачем же это? Я умру без вас с тоски, проговорил он. Пустяки, не умрете. Надя, я тебя сгораю от стыда, всплеснула руками мать. Ты говоришь такие вещи, такие... Да-да, замолчи, пожалуйста, а то ты уж дуришь, — прибавил отец. Беседа кончилась тогда, когда две бутылки наливки были выпиты. Иван Артамонович начал прощаться и попросил позволения поцеловать невесту. Та подставила ему щеку. — В губы, в губы! — кричал отец. Мать сзади рванула Наденьку за косу. Иван Артамонович поймал Наденькины губы и чмокнул в них своими мясистыми губами. Он был изрядно пьян, лицо его было пунцовое, но на ногах он стоял крепко. Его пошли провожать до экипажа. Здесь он стал прощаться с отцом Наденьки, обнял его и почему-то ободнул его в грудь. Емельян Васильевич тоже обнимал его и трепал по спине. Пили они поровну, но на ногах Емельян Васильевич стоял плохо. «До завтра!» — сказал Иван Артамонович, сел в колясочку, и кучер тронул лошадей. Тотчас после отъезда Ивана Артамоновича, когда блеск фонарей его маленькой колясочки еще не успел скрыться во мраке августовской ночи, Анна Федоровна тут же на подъезде крепко обняла дочь и со слезами на глазах промолвила: «Счастливица! Знаешь ли, что твой жених имеет более 200 тысяч состояния? Поздравляю, от души поздравляю! Сбылись мои мечты! Мечтала выиграть 200 тысяч, и почти сбылись мои мечты. Дочь выдаю за человека с состоянием в 200 тысяч!» Нет, больше. Куда больше 200 тысяч? — отвечал пьяным заплетающимся языком Емельян Васильевич, которого окончательно развезло на воздухе. — Он был женат на банщице Трамбуковой. Она была из богатого купеческого рода и, кроме большого приданого, получила еще после смерти отца половину долю в банях на Васильевском острове. Эту долю выдал ей брат ее деньгами, и все это она оставила по духовному завещанию Ивану Артамоновичу. Надюша, выйдешь замуж, не забудь отца и матери. Вспомни, сколько они хлопотали, чтобы поймать тебе этого жениха. Да ты-то уж хлопотал. Ты только пил с ним, как последняя пьявка. Вот я... А не пей я с ним. Он в трезвом виде и не сделал бы предложения. Не пей я, не пил бы и он, и ничего этого не вышло бы. Поздравляю, барышня, от всей души поздравляю, — говорила горничная Феня, стоя на подъезде с оплывшей от ветра свечкой. — Сколько он тебе, Феня, дал на прощание? — поинтересовалась Анна Федоровна. — Я видела, давеч, что он тебе что-то сунул в руку, когда ты ему пальто подавала. — Рублевую бумажку, барыня, дай им бог здоровья. — А вот видишь, какой щедрый человек. — Ну, Надюша, ты будешь теперь как сыр в масле кататься. Сумей только угождать ему. — Да, маменька, но он уж очень стар для меня, — сказала дочь. — Что за вздор ты городишь? Твой отец был еще старее, когда я выходила за него замуж. — Ну уж ты врешь, — воскликнул Емельян Васильевич. — Молчите, идол! Чем бы поддерживать дочь, а он еще расхолаживает ее. — Да я, мамочка. — Иди ложись спать, пьяница. — Да ведь я же для него пил. — Молчи, смотри под ноги-то, а то с крыльца свалишься. Феня, поддержи его. Вошли в дом. «Царицей, царицей будешь жить!» — повторяла Анна Федоровна, прижимая дочь к груди. «Пуще всего мне, маменька, обидно, что он и лето хочет жить в этой трущобе на петербургской стороне, а мне хотелось бы в Павловске». «И это, матушка, все вздор, все вздор, все это пустяки. Как себя поведешь? Поведешь себя хорошо, с умом, и сумеешь взять его в руки, так будешь жить и за границей». Но из его слов я заметила, что он хочет, чтобы жена у него была на манер экономки, чтобы и грибы ему солила, и варенье варила, и настойки настаивала. Все это одни разговоры. Ну, настоишь ему какой-нибудь там четверть на рябине, велишь кухарке сварить банку яблочного варенья. Да ведь и вы, маменька, толковали в этом же смысле. Подход к сердцу, подход и больше ничего. Вот на эту-то удочку он и поддался. Ах, Надюша, дай еще раз тебя поцеловать. Поздравляю, поздравляю, друг мой. Последовали опять объятия. Дай и мне, Надюша, сказал отец. Ах, папенька, да у вас губы пьяные и мокрые. Отстаньте, пожалуйста. Ну, Емельян Васильевич, раскошеливайся. «Теперь уж надо на славу его ужином кормить», — обратилась Анна Федоровна к мужу. «Да уж в грязь лицом не ударим. В крайнем случае можно билет дворянского банка заложить. Он очень грибы любит. Завтра он придет вечером, вот ты ему грибы в сметане к ужину и закати». «Да что грибы? Тут нужны телячьи котлеты». Да привези ты из города закусок хороших побольше. Это все будет. А ты грибы. Котлеты котлетами, а грибы грибами. А ты, Надюша, скажешь, что сама ходила в лес и собирала. Да ведь после этого так приучишь, что он, женившись, будет меня в лес за грибами посылать. — отвечала дочь. — Да полно, милая, полно. Ты теперь-то будь к нему ласкова и предупредительна. Ласковая телятка двух матк сосет. Ведь вот завтра он уже должен, как помолвленный жених, приехать с подарком. — Посмотрим, что отвалит, — крикнула Анна Федоровна. — Я думаю, что он бриллиантовый браслет покойницы жены привезет, — отвечал муж. — Завтра надо решить насчет свадьбы, когда и как. — Бога ради, только завтра ты опять не напейся с ним пьян. Ведь тебе вредно, ведь у тебя сердце же не в порядке. Выслужи сначала пенсию мне, а потом и напивайся. А то умрешь без пенсии, причем я-то останусь. — Дура, неужто ты не можешь понять, что я для него пил? — Да пойди ты, мог бы себе и пол рюмки наливать. А ведь ты сам рад и норовишь налить себе даже больше. И, наконец, он крепок, как столб верстовой, а ты уж размок совсем. — Ну, и он тоже в женскую калошу ногой полез. Ну, прощай, Надюша, прощай. Желаю тебе кудрявых сновидений. То-то ты сегодня будешь приятными мечтами засыпать. — Ах, папенька, пуще всего меня тревожит, что он стар и на пастора похож. — На кого? — На пастора, это все говорят. Петр Аполлоныч, вон, увидал его и смеется. Ах, да, Надюша, как ты, мать моя, была неосторожна, когда ты при Иване Артамоновиче об этом Петре Аполлоныче вылезла. Положим, что он гимназист, мальчишка, но ведь Иван Артамонович может бог знает, что подумать. Ты уж, дружок мой, остерегись. Тут иногда глупое праздное слово может все дело испортить. Ну, прощай. Ну, Христос с тобой. Ну, иди спать. Завтра поговорим. Феня, гаси лампу. Остатки ужина и посуду можешь завтра поутру убрать. Емельян Васильевич, что ты бродишь, как мокрая курица? Иди спать. Потухла лампа в столовой, и семейство стало расходиться по спальням. Наденька в эту ночь не скоро уснула. Перед ней попеременно стояли то грузная фигура Ивана Артамоновича с сочными красными губами и оловянными серыми глазами, то стройная вертлявая фигурка Петра Аполлоныча. — Надо завтра утешить Пьера, надо. Как только встану, сейчас же побегу к ним на двор, признаюсь, что выхожу замуж, и уверю его, что ему даже еще лучше будет, когда я буду замужем за богатым. Замужем буду за Иваном Артамоновичем, а любить буду Пьера. Мало ли есть замужних дам, которые имеют у себя на стороне Пьеров. Да вон, аптекарша. Замужем за аптекарем, а доктор седьми сидит у нее на даче. Ежели Пьер будет благоразумен и подумает хорошенько об этом, он не проклянет меня, что я выхожу замуж за Ивана Артамоновича, и даже не рассердится. Ах, Пьер, Пьер, и зачем ты, бедный гимназист, а не какой-нибудь богатый купец, инженер или банкир? Застрелиться ведь хотел. Положим, это он сгоряча, но характер у него решительный, от него станется. Ах, дай-то, Господи, чтобы он хоть до 11 часов утра не застрелился. Тогда бы я, проснувшись, побежала к нему и уговорила его. Такие мысли блуждали в голове Наденьки. Наконец сон начал туманной шапкой надвигаться на нее, и она заснула. Наутро Наденька проснулась поздно. Отец ее уже уехал в город на службу, а мать вместе с кухаркой отправились в мясную и зеленую лавки, дабы выбрать там что-нибудь получше к обеду, так как обещался приехать обедать Иван Артамоныч. Напившись наскоро кофею со сдобными булками, Наденька тотчас же бросилась к даче, где жил со своей матерью Петр Аполлоныч. На улице около палисадника их дачи извозчик Ломовик и дворник укладывали уже на воз их мебель. Около воза суетилась растрепанная кухарка, размахивала руками и переругивалась с Ломовиком и дворником. Балкон дачи, задрапированный обыкновенно парусиной, был ободран. На нем виднелись в беспорядке расставленные горшки с чахлыми растениями. В садике, разбитом перед дачей, около цветочной клумбы, стоял Петр Аполлоныч и самым спокойным манером срезал цветы, делая из них букет. Наденька увидала Петра Аполлоныча, и у нее как бы какой-то тяжелый камень свалился с сердца. «Слава Богу, не застрелился!» — проговорила она про себя, внимательно посмотрела, не сидит ли на балконе мать Петра Аполлоныча, и, остановившись у палисадника, окликнула его. Тот, заметив Наденьку, тотчас же нахмурил брови и сделал строгое лицо, но все-таки подошел к ней. «Здравствуйте! Как я рада, что вы не застрелились!» — начала она. «Ведь это было бы безумием в такие годы, да, наконец, и грешно. А что ж вы не подаете мне руку?» Она держала свою руку, протянутую к нему сквозь решетку. «Коварным женщинам я не подаю руки!» — отвечал Петр Аполлоныч. Наденька вспыхнула. «Ах, Петр Аполлоныч, вы это совсем напрасно! Никогда я не была коварной, да и не буду!» — заговорила она. «Ну, какое бы нам было бы житье, ежели бы мы убежали и повенчались? Ведь это, во-первых, папенька с маменькой прокляли бы меня! А что я вас люблю, то люблю и вечно буду любить. Зачем же бежать и ссориться с родителями, ежели мы и так можем любить друг друга? Виновата я перед вами только тем, что выхожу замуж. Право, это только для того, чтобы утешить папеньку с маменькой, да и для нашей пользы. Уверяю вас, что так и мне, и вам будет лучше». Петр Аполлоныч стоял и смотрел в сторону. «Вы слышали, что я выхожу замуж за Ивана Артамоновича?» — спросила она его. — Слышал-с. Да-с, слышал. — А от кого вы слышали? Верно, вам Феня сказала? — Нет, не Феня, а булочник, который вам и нам булки носит. Не ждал я от вас, Надежда Емельяновна, такого поступка. Ведь это же подло, низко выходить замуж за старика, так сказать, продавать себя. — Да ведь он, Пьер, не старик. Посмотри, какой он розовый. — Все равно... Вы его не можете любить. Да ведь мужа это и не любит. Вон, папенька с маменькой, как бронятся. Это любя. Это та же вспышка у домашнего очага, что мы в спектакле играли. Только там молодые супруги, а это старые. Наденька потупилась и проговорила. Пьер, прости, что я выхожу за Ивана Артамоновича замуж. Я в отчаянии, отвечал Петр Аполлоныч и передвинул фуражку на голове. «Да чего ж тут отчаиваться-то? Право, так нам лучше будет. Ты будешь к нам ходить, и я буду тебя любить по-прежнему». «То есть как это?» «Настоящим манером буду любить. Как в романах замужние дамы любят друга дома, так и я буду тебя любить. Ты будешь у нас другом дома. Ты даже можешь занимать денег у Ивана Артамоновича». «Ну да, так он и даст». «А не даст, я ему сейчас сцену устрою. Будь, брат, покоен, даст. Он в меня влюблен, как я не знаю кто. Ужас, как влюблен. Да и тебе-то лучше. Ежели бы ты женился на мне, ты бы должен был перестать учиться. А здесь ты будешь продолжать учиться, поступишь в университет, а потом сделаешься адвокатом или прокурором». «Ну, это еще Улита едет, да когда-то приедет. Долго ждать. Я все равно решился бросить учиться. У меня призвание к артистической карьере. Я хочу быть актером». «Ну, тогда будем вместе играть по клубам. Я потребую от Ивана Артамоновича, чтобы он и думать не смел запрещать мне играть в спектаклях». «Да что по клубам? Разве это игра? Я хочу ехать в провинцию, на большую сцену». «Да мы и поедем. А Иван Артамонович к тому времени, может, и умрет. А пока ты здесь поиграй». «Умрет он, как же! Он здоров, как бык!» «Ну, тогда я сбегу». «Сбежишь ты, как же!» «Да ведь другие-то жены бегают. Вон, в романах все бегают». «Да ведь сбежать-то надо в бедность, а ты из богатой жизни не сбежишь». «А я прежде уговорю его, чтобы он подарил мне свой дом, а уж потом и сбегу». «Ну и не сбегу, так все-таки тебя любить буду. Ты будешь из провинции приезжать и прямо в мои объятия. Пьер, ну не сердись». Петр Аполлоныч подумал и отвечал. Не могу я не сердиться, потому ведь тоже ревность. Ух, женщины, женщины, ужасно грустно и горько. А ты думаешь, мне легко? Ничего я не думаю, я знаю, что это коварство. Ну, дай мне слово, что не будешь сердиться. Как я могу дать слово, если у меня вся внутренность поворачивается? Старик с мокрыми губами. Да вовсе он и не старик. Ну, дай мне слово, что ты не застрелишься. Стреляться я отдумал, но что я в актеры поступлю и уеду в провинцию, это верно. Ну, слава богу, слава богу, радостно проговорила Наденька. А то я ужасно беспокоилась, что на моей душе грех будет. Да и зачем тебе сейчас в провинцию? Погоди, не уезжай. Ну, не сбегу я, так все-таки в провинцию мы вместе поедем, без побега. Ну да, так тебя муж и отпустил. Я буду проситься на воды лечиться. Сначала, чтобы пить воды, а потом ехать куда-нибудь на море купаться. Я скажу, что это мне необходимо. Ну, тогда он сам с тобой поедет. Ну, так и что же из этого? Это решительно все равно. Я такая хитрая, такая хитрая. Ну, ты не сердишься? Сердиться я не сержусь, но у меня голова кругом идет от обиды. Ну, дай руку, что не сердишься. Мне нельзя долго здесь оставаться. Маменька теперь вместе с кухаркой в мясной лавке, а вернется она из лавки, так сейчас меня хватится. Петр Аполлоныч просунул сквозь решетку руку. Наденька пожала ее, улыбнулась и приложила свои пальцы к своим губам, делая летучий поцелуй. — Прощай! — сказал он. — Прощай! — отвечала она. — Приезжай в воскресенье, я познакомлю тебя с Иваном Артамоновичем. Только уж ты при нем, бога ради, не делай скандала! — прибавила она и быстро пошла домой. В начале пятого часа вернулся на дачу из должности Емельян Васильевич. Под мышкой он, как и всегда, держал портфель, а в другой руке тащил корзинку с закусками. Лицо его было красно, пот с него лил градом. Емельян Васильевич, как и всегда, приехал по конке. От конки до их дачи было с версту расстояние, корзинка же, которую ему пришлось нести, была очень увесистая. Жену и дочь он застал припирающимися. Жена доказывала, что дочь должна к приезду жениха снять с себя малороссийский костюм, в котором уже была вчера, и надеть другое платье. Дочь же говорила, что малороссийский костюм к ней очень идет, и отказывалась его снять. Шел следующий разговор. — Да ведь Иван Артамонович тебя в нем уже вчера видел. — В нем же пускай сегодня видит. Все остальные мои платья — мятые тряпки. — Врешь, врешь. Синее платье с матросским воротником у тебя еще очень и очень свеженькое. Да и матросский воротник так тебе идет. У матросского костюма вся юбка спереди в варенье запачкана, а Феня еще ее не замыла. Ну, надень серенькое платье. В нем ты такая эффектная. Подвяжи передничек черненький люстриновый, а я скажу, что ты со мной вместе бруснику для мочения чистила. Понимаете вы, не желаю. — отрезала дочь. — Два дня подряд в одном платье. Ну, что жених подумает? Подумает, что у тебя одно только платье и есть. — Ну и пускай думает. Скорее денег даст на приданое. Ведь должен же он дать. Сами же вы говорите, что не из чего сделать мне приданое. Разговор этот происходил на балконе. Емельян Васильевич прервал этот разговор. — Уху! Смучила меня эта корзинка. И как на грех, у конки никакого мальчишки, который помог мне дотащить эту корзинку. Проговорил он, ставя закуски на стол. Веревка от корзинки все пальцы мне перерезала. Здравствуйте. Обратился он к жене и дочери. Вот тут берите. Тут лососин копченая, кильки, сардинки, омары и вино. Французской горчицы купил? Встретила его жена. Ой, забыл. Из ума вон. Дурак! И чем у тебя голова-то набита? Три раза я тебе напоминала, чтоб ты купил французской горчицы. Иван Артамонович еще вчера спрашивал французскую горчицу, когда язык с горошком подали. Матушка, да ведь столько помнить пришлось. Коньяку полбутылки кофе купил. Пьяница. Ведь вот об коньяке не забыл, потому что сам его любишь трескать. Так ты ж мне коньяку-то приказывал купить. Довольно. У Ивана Артамоновича в департаменте был? Был, был. Как же? К 5 часам он приедет. В восторге. То есть в таком восторге, что Наденька согласилась за него выйти замуж, что просто на 7-м небе. В дежурной мы с ним разговаривали. Обнял он меня и расцеловал. Знаешь, Анна Федоровна, он, оказывается, большой рыболов. До страсти любит рыбу удить. И это мне наплевать. Ты рассказывай про дело-то. Про какое дело? Да насчет приданого-то. Говорил ты ему, что мы по нашим средствам не можем дать Наденьке даже самого скромного приданого. Забыл, развел руками Емельян Васильевич. Господи, да зачем тебя посылал-то к нему в департамент? Воскликнула Анна Федоровна. Ведь только затем и посылала, чтобы ты выяснил ему этот вопрос. Я думал, что ты меня посылал напомнить, чтобы он приезжал сегодня к нам обедать. Ну что мне с тобой делать? Всплескивала руками Анна Федоровна. Ведь ты совсем полоумный. Посылают человека о деле разговаривать, а он о рыбной ловле. Так и сам он, сам о рыбной ловле начал говорить. Ну и действительно, мы тут о головлях да об окунях. Я ему про Чистяковский пруд, где много карасей, он об щуках. На щук он осенью даже со строгой ездит. Вон, скройся с глаз моих. Да чего ж ты сердишься-то, душечка? Ведь вопрос о приданном можно и сегодня после обеда выяснить. Человек вчера меховую ротонду Надюшке обещал, пальто с куницами покойной жены, бриллианты. Довольно! Чтоб я вас больше и не видела до приезда Ивана Артамоновича. Нам нужно завтра ехать в город все тряпки заказывать. Я думала, что ты уж с деньгами от него вернешься, а ты извольте видеть. Да он даст. Даст денег на приданное. Это сейчас видно. Это не такой человек. Помилуйте, человек как кот влюблен. Даже слезы на глазах были, когда он говорил со мной о Надюше. Не дразни ты меня. Понимаешь, не дразни и уходи. А то я в тебя вот этой жестянкой с омарами пущу. Анна Федоровна дошла до исступления. Емельян Васильевич обратился к дочери. Надюша, да заступись хоть ты за меня, — сказал он. Нет, папенька, это уж слишком, — отвечала Наденька. Действительно, мы рассчитывали завтра заказывать белье для меня, покупать материи на платье. Да у него все есть, все после покойницы жены, и все тебе пойдет. Да вы с ума сошли? Не могу же я носить белье после покойницы, ходить в покойницких отрепанных платьях. За старика замуж выхожу, жертву приношу ему, и вдруг обносками после его жены пользоваться. Я хочу, чтобы он мне сделал самое роскошное белье и самый лучший гардероб. Только тогда я за него пойду. Оставь, Надя, оставь. С твоим отцом разговаривать все равно, что в стену горох кидать, никогда не прилипнет. Ему хоть кол на голове тиши, он выпучит идиотские глаза, да так и будет ходить. Ох, боже мой! Да понимаете ли вы, что все это мы сегодня после обеда за кофе мы выясним, — сказал Емельян Васильевич. Подолью я ему в кофе коньячку и подниму вопрос о приданном. При вас подниму, вы тут же будете. Так-то даже лучше, когда душа у него размякнет. Душа размякла, перед глазами Надюша в виде приманки сидит. Вот тогда и потроши его, и бери с него что хочешь. Вон! — крикнула Анна Федоровна и указала на дверь в другую комнату. Емельян Васильевич съежился, махнул рукой и отправился переодеваться из вицмундира в пиджак. В столовой загремели посуды ножами и вилками, приготовляя обеденный стол. Анна Федоровна все еще ворчала и ругала мужа. Дочь так и не переоделась, но мать настояла, чтобы та поверх малороссийского костюма надела передник, дабы иметь случай сказать жениху, что она только что сейчас от хозяйственных занятий. Емельян Васильевич сунулся было в столовую откупоривать бутылки с вином, но его выгнали. Около 5 часов пара сытых лошадок-шведок подкатила к палисаднику дачи колясочку Ивана Артамоныча. Из нее вылез сам Иван Артамоныч. В руках он держал что-то завернутое в белую бумагу и перевязанное розовой тесьмой. — Наденька, Наденька, жених, поправься. Емельян Васильевич, приехал, беги к калитке, — крикнула Анна Федоровна. Отец, мать и дочь бросились встречать жениха. — Нет, я положительно верю теперь в слияние душ, — говорила Анна Федоровна, здороваясь с Иваном Артамоновичем. — Сейчас Надя чистила бруснику, вдруг оставила ее чистить и пошла мыть руки. Я говорю ей: «Что ты, мол, куда?» А она отвечает: «Иван Артамоныч едет, надо встречать». И только что вымыла руки, не успел даже снять передника, как и вы подъехали. Это называется «сердце сердцу весть подает». «Именно-с, именно-с. Я сам о Надежде Емельяновне всю дорогу думал», — отвечал Иван Артамонович и, протянув Наденьке что-то завязанное в бумагу, сказал: «Моей наисладчайшей сладкое». Наденька взяла завязанную в бумагу и проговорила «мерси». «А ручку поцеловать можно?» — спросил ее Иван Артамонович. «Обе вашим подарком заняты». «Я приложусь, не заставляя вас выпускать из рук мой подарок». «Ну, прикладывайтесь». Иван Артамонович наклонился и чмокнул руку Наденьки. «Коробочку-то попрошу вскрыть сейчас же», — сказал он. «Там сюрпризец есть». Все отправились на балкон, где Наденька, развязав бумагу, увидала коробку, а, вскрыв эту коробку, вынула оттуда большую розовую атласную бонбоньерку. «Ах, какая прелесть!» — воскликнула Анна Федоровна. «Вскрывайте, вскрывайте дальше», — продолжал Иван Артамонович. Наденька приподняла крышку бонбоньерки. Сверху на конфетах лежал золотой браслет и блестел бриллиантами. «Ах, какая прелесть!» — вскрикнула Наденька. «Прошу надеть его на руку и носить на радость». «Покажи-ка, покажи-ка!» — протискалась к дочери мать. «Боже, как вы балуете Надюшу, Иван Артамонович!» «Еще больше буду баловать, только бы Надежда Емельяновна меня искренне полюбила». «Иван Артамонович, вы, я думаю, с дорожки-то проголодались, а до обеда еще добрых полчаса. Так не хотите ли предварительно выпить водочки и заморить червячка солененьким?» — предложил отец Наденьки. «Охотно, охотно, добрейший Емельян Васильевич», — отвечал жених. «Ну так пожалуйте. А уж какой я вас копченой лососиной угощу!» «Копченую лососину мы потом-с. А прежде я желаю отдать предпочтение приготовлением молодой хозяйки. Сейчас я слышал, что она трудилась и чистила своими прелестными пальчиками бруснику. Вот я этой брусникой-то и закусил бы». Мать и дочь переглянулись. Вышел неожиданный скандал. Брусники в доме не было. Вскоре, однако, Анна Федоровна нашлась и объявила: «Представьте, какой случай! А ведь бруснику-то я поставил поставить на чужой ледник, через дорогу, на соседнем дворе. В нашем леднике, как есть, до капли весь лед стаял. Вот я и послал к соседям». «Печально, очень печально», — покачал головой Иван Артамонович. «А нет ли тогда какой-нибудь другой закуски, к которой прикасались бы ручки Надежды Емельяновны?» «Маринованные грибы есть ее приготовление». «Ну так мы маринованным грибом закусим, а уж копченую лососину я потом. Должен вам сказать, что я умиляюсь перед каждым домашним приготовлением. Это моя страсть». Иван Артамонович подошел к закуске, выпил водки и стал тыкать вилкой в маринованный гриб. Через 1/4 часа сидели за столом и обедали. За последним блюдом Анна Федоровна спросила: «А когда же, Иван Артамонович, свадьба?» «А это как вы, многоуважаемая Анна Федоровна, Я-то горю нетерпением покончить все это поскорей. Для меня чем скорее, тем лучше. Теплое гнездышко для той прелестной птички, которая прилетит ко мне, давно уже готово. Послушайте, Иван Артамонович, я желаю, чтобы будуар был новый и непременно голубой атласный, — вставила свое слово Наденька. Иван Артамонович подумал и произнес. Хотелось бы не переменять обстановку, но хорошо, извольте, будуар будет новый. Желаете из голубого атласа? Непременно. Будет исполнено. Так и назначайте же день свадьбы-то, Иван Артамонович, — приставала к нему мать Наденьки. Извольте-с, извольте-с, в воскресенье через 12 дней. Да что вы, в такой короткий срок мы не успеем сделать для Надюш приданого. Ведь надо заказать белье, подвенечные визитные платья, шляпки и пальто, разные сорти дебаль. Наконец, прежде всего, нам нужно отыскать зимнюю квартиру и переехать с дачи. Поторопиться, так и все можно сделать. 12 дней — срок большой. Да так-то оно так, но... Анна Федоровна начала мигать мужу, чтобы тот начинал разговор о деньгах на приданое. Но тот сидел, выпуча глаза, и молчал. Анна Федоровна решилась начать сама. «Ах, Иван Артамонович!» — вздохнула она. «Конечно, богатые люди и сейчас же могут приступить к покупкам и заказам. Но не скрою от вас, что мы ужасно стеснены в денежном отношении. Кроме жалования, Емельян Васильевич ничего не имеет. И вот для того, чтобы сделать для Нади хоть какое-нибудь приданое, он должен искать, где бы занять денег. А вы знаете, как это трудно?» «Да, нелегко», — согласился Иван Артамонович. Анна Федоровна продолжала. «А вот если бы вы судили нас деньгами на приданное для Наденьки?» Иван Артамонович побарабанил пальцами по столу и спросил. «А осмелюсь спросить, сколько надо?» «Да это зависит от вас, зависит прямо от того, какое бы вы приданное желали, чтобы имела Наденька». «Ведь вам только на белье и на платье». 1000 рублей. Довольно? Маловато. Ну, да уж, делать нечего. Надеюсь, что вы дадите нам эти деньги без векселя, потому что, говорю прямо, я не знаю, скоро ли мы вам их отдадим. Какие же, мамаша, векселя между родней? Какие, вы говорите, пустяки? Вставила свое слово Наденька. Иван Артамонович человек благородный. Неужели же он возьмет с папашей вексель? При этом Наденька бросила на Ивана Артамоновича такой взгляд, от которого он пришел совсем в блаженное состояние и забормотал. «Не, боже мой, не, боже мой, какие тут векселя!» «Ну, благодарю, вы истинный друг, Емельян Васильевич. Благодари!» — сказала Анна Федоровна мужу и прибавила. «Ну, в таком случае, недели через 3 мы будем готовы, и можно будет сыграть свадьбу». В это время горничная подала кофе.